Глава 10. Перекресток смерти. Ненавижу бег, да и мало что разглядишь, когда несешься, как угорелый. А на беглый взгляд этот район почти ничем не отличался от заброшенных кварталов, через которые я прошел в самом начале знакомства с городом. Лишь кое-где в многоэтажных обшарпанных зданиях виднелись окна, завешенные изнутри тряпьем, что придавало им сомнительно жилой вид. Вокруг царило спасительное для нас с целителем. Запустение, навстречу не попалось ни единой души. Город был мертв уже столетия, и его обитатели пользовались им как первобытные предки людей пещерами, не задумываясь над тем, что его можно восстановить хотя бы частично. Вероятно, после гибели созидательные способности шелтян покинули их вместе с культурой галактического мира, обрекая на прозябание. Впрочем, бессмысленно расточать жалость на тех, для кого это все естественная среда обитания. Уверен, что подавляющее большинство шелтян и не догадывается, что можно жить как-то иначе, им вполне хватает того, что есть. На очередном перекрестке мы повернули налево, причем целитель по-прежнему опережал меня шагов на 30, и мне никак не удавалось сократить разрыв. Неплохой бегун этот транс. Или мне надо поменьше думать и побольше работать ногами. Какое все-таки мрачное место. Отсутствие людей на улицах нам на руку, но неужели население города так мало, что его хватает лишь на заполнение толкучки? И где обычно вездесущие во всех городах дети, этот показатель торжества жизни, сидят в этих многоэтажных крысиных норах? Норах. Верно. Очередная отрыжка замены снабдила информацией, и на этот счет до 15 лет молодежь воспитывается в нейтральном районе, не подчиняющемся ни портовикам, ни охотникам. Шептуны шерифа учат их повиновению с помощью своих грязных методов. Галту их всех, меня это не касается, своих проблем по горло. Я криво усмехнулся на бегу. Забавно все-таки, как можно быстро ожить, если твой смертный приговор вдруг отменен? По крайней мере, один из двух, ведь доз пламя по-прежнему оставался серьезной проблемой, не менее смертоносной, чем спящий попутчик. Но, смею надеяться, не такой неотвратимой. Я не собирался провести здесь остаток жизни, вопреки мрачным перспективам. Остаток жизни? Да я до вечера могу не дожить. Ха. Нет, от таких гнусных мыслей пора избавляться. Я поднажал и через пару минут сумел пристроиться коротышке в спину. Мы пролетели очередной квартал, а затем снова резко нырнув за угол здания. Он неожиданно затормозил, и я воспользовался моментом, чтобы отдышаться. Согнулся, упираясь руками в колени. Так легче. Когда наклоняешься, грудная клетка слегка расширяется, и приток воздуха увеличивается. Кровь довольно сильно шумела в ушах. «Тсс!» — целитель прижал палец к губам. «Теперь постарайся не отставать. Куда мы идем?» «К Мешкабаку, Никс, если ты, конечно, не передумал». К Мешкабаку? Странно, но приглашение Нори успело у меня выветриться из головы, пока длилось представление с Кенгшем. Я спохватился, ах да, конечно, в смысле, я не передумал. Ладно, неодобрительно проговорил толстяк, но мне эта затея не по душе, город через несколько минут будет напоминать разворошенный улей. Догадываюсь. Тогда двигаем дальше. Он нырнул в какую-то подворотню, и следующие несколько минут мы петляли по захламленным дворам, перелезали через каменные заборы, и их остатки сновали из проезда в проезд. Оставалось только удивляться энергии целителя, без устали скачущего впереди меня, как резиновый мяч. Мне это давалось уже не так легко, как в начале. Голод и нервное напряжение порядком истощили жизненную энергию. Да еще плюс к этому второе дыхание не торопилось на помощь, а первое уже ковырялось в боку маленьким острым ножичком. Единственный утешающий момент — нас все еще никто не заметил, по крайней мере, я точно никого не видел. А если бы коротышка немного сбавил темп, то стало бы просто замечательно. Я понимал, что время поджимает, но небо меня услышало. Целитель перешел на шаг. Пыхтя, я догнал его и заковылял рядом. И едва отдышавшись, не удержался от вопроса, не выходившего из головы. «Слушай, как он, кот, это сделал? Я имею в виду огненный полог, в который трассер угодил, как муха в паутину. И заряд он должен был рвануть на все 100, но этого не случилось. Как это может быть?» — Видишь ли, Никс, — целитель кашлянул, — в некотором роде Нкот — маг. Он запросто управляется с различными видами энергии. — Маг? — удивленно перебил я. — Что ты имеешь в виду? На Нови-2 я любил смотреть по виза-сети разные фантастические истории, всякие там колдовские штучки, заклятия, наговоры, магические слова. Все это развлекало меня от скуки лучше всего остального. А теперь... Ты хочешь сказать, что я, наконец, столкнулся с настоящим магом? Честно говоря, я представлял магов немного иначе. Не путай божий дар с яичницей, Никс. Магия Нкота, как я уже сказал... Его прервал глухой хлопок, характерный для телепортирующегося прыгуна, и посреди улицы, в 20 шагах впереди нас, возник высокий человек в темном плаще до пят. Нам повезло. Шелтянина угораздило появиться к нам спиной. Подтянутая широкоплечья фигура источала агрессивную уверенность. Правая рука крепко сжимала тяжелый излучатель. Пока он оборачивался, мы успели юркнуть за угол ближайшего здания. Если целитель экранирует наши мозги так же хорошо, как и раньше, то этот долговязый нас не учует. Подпирая плечом облезлую стену, я машинально ощупал все еще висевшую под мышкой пустую кобуру из-под Макса. От выработанных длительным временем рефлексом трудно избавиться за один день. Снова послышался хлопок, и целитель осторожно выглянул из укрытия. Ну вот, путь свободен. Фу, слава небу. Сколько нам осталось идти? Уже недолго. Надеюсь, мы выполним задуманное раньше, чем нас найдет доспламя. Утешил, называется. Мы двинулись дальше быстрым шагом. Разговор о магах заслонил более насущные проблемы. Нужно добыть оружие, целитель, без него я чувствую себя голым. Есть идеи? В конце концов, ты почти местный. Шляться во враждебном городе и не иметь оружия, что может быть хуже? Попасть в лапы к досу пламя. Могу тебе заверить, что это хуже, чем просто шляться. Ладно, не каркай. Слушай, на какой закон сослался Нкот, говоря, что всем нам подписан смертный приговор? Не знаю, зачем он пытался меня одурачить, но ведь здоровяка прикончил он сам... «Очень просто», — охотно отозвался Транс, не сбавляя шага. «Тот, кто находится в момент преступления рядом с преступником и не пытается пресечь его действия, автоматически заносится в его сообщники». «Вот гад! Действительно дурацкий закон. Нкот пришил помощника Доса, а расплачиваться придется нам». «Зато очень действенный», — хмыкнул коротышка. «Если на Шелте появляется смутьян, то он, как правило, не находит себе помощников». Или смутьяны помирают вместе с ним. Минуту я шел спокойно, затем не выдержал. Есть соображение, зачем ему понадобилось ставить нас под удар. Мы ведь могли покинуть толкучку мирно. Не могу отделаться от мысли, что он сделал это специально. Никс, у тебя слишком буйное воображение, — неодобрительно покачал головой целитель. Я бы на твоем месте доверял Лешуку больше. Я уверен, что его планы куда сложнее, чем ты можешь себе вообразить, поэтому не следует судить об отдельных его поступках, не имея представления о картине в целом. Я лишь следую элементарной логике, целитель. Если за нами будут охотиться, то ради какой бы работы он нас не нанял, выполнить ее мы будем не в состоянии. Очень странно, что тебе это непонятно. Ведь вывод напрашивается сам собой. Именно для этого он нас и нанял, чтобы принести в жертву ради собственной безопасности. И не надо на меня так коситься, я рассуждаю вполне здраво. Лично я так не думаю, — в голосе коротышки скользнул холодок отчуждения. Ты делаешь поспешные выводы, не имея для рассуждений достаточно фактов. Смею тебе заверить, психология людей и чужих не одно и то же, Никс. Нам сюда. Свернув направо, мы оказались в узком переулке, наглухо перегороженном высоченной, совершенно неприступной на вид стеной. «Кажется, на этот раз ты ошибся, хмуро», — сказал я. «Все правильно, Никс», — спокойно возразил целитель. «Сейчас мы переберемся через эту стену и сразу окажемся позади межкабака, так что вперед!» Я с обоснованным сомнением посмотрел вверх. Стена была ровной, без каких-либо выступов, и тянулась вверх 4 метра. Взгляду и то не за что зацепиться, не говоря уже о руках. Примыкающие к стене бока соседних строений выглядели точно так же. «Он что, в самом деле принимает меня за идиота?» «Я не умею лазить по таким стенам, целитель», — с раздражением сообщил я, закончив осмотр. «Или ты предлагаешь обождать, пока у нас вырастут крылья?» «Обойдемся без крыльев, да и без твоих плоских острот тоже», — ответил толстяк, похоже, обидевшись. И, больше не говоря ни слова, подпрыгнул на месте, сразу взяв планку в собственный рост. «Ничего себе! Маловато, конечно, чтобы преодолеть стену, но он на этом не остановился. Как только ноги коснулись земли, последовал новый прыжок, и его пятки уже пронеслись мимо моего лица далеко вверх. Совсем неплохо для такого маленького парня». Третьим прыжком он перемахнул все 4 метра и взлетел выше стены. И снова маленькое тело ринулось вниз, размазанный скоростью силуэт промелькнул перед глазами, глухой удар подошв ботинка мостовую, и его руки стальными клещами вцепились мне в талию. В тот же миг земля рванулась из-под ног, и жгучая боль полоснула по ребрам с такой силой, что я едва не заорал благим матом. Вовремя вспомнил, что орать здесь не стоит, поэтому усилием воли задавил крик в зародыше. Под нами мелькнул верх стены, затем мы грохнулись вниз и очутились в темном и грязном тупике, близнеце того, из которого только что выбрались. Причем удара о землю я почти не ощутил. Так, словно спрыгнул со ступеньки на ступеньку. Каким-то образом мой невероятный спутник сумел погасить скорость и инерцию нашего приземления. Коротышка тут же выпустил меня из своих объятий, я уже собирался высказать все, что о нем думаю, как неожиданно понял, что боль бесследно исчезла. Я машинально ощупал бока. Вроде все было цело. Злоба его забрало с такими шуточками. «В следующий раз предупреждай о своих намерениях», — немного растерянно проворчал я. «Топай за мной, мой вечно недовольный друг». «Еще и шутит, засранец». Через 10 шагов каменный коридор... свернул, и глазам открылся светлый прямоугольник выхода. Еще через пару шагов справа обнаружилось ответвление, узкое, кривое, темное, кажется, тоже оканчивающееся тупиком. «Здесь мы и подождем», — сообщил целитель и, ткнув рукой в тупичок, добавил. «За этой стеной находится мешкабак. Время от времени будем выглядывать наружу», — взмах в сторону арки, выводящей на улицу, — «и смотреть, нет ли твоей нори». Без лишних слов, выглянув наружу, я увидел такую же грязную и захламленную улицу, как и все остальные в этом городе. Внимание сразу привлек неяркий свет, лившийся из нескольких окон первых 2 этажей справа, шагах 30. Окна даже были застеклены. Массивное каменное крыльцо, явно сооруженное значительно позже самого здания, упиралось в не менее массивную дверь из широких, окованных металлическими полосами досок. «Это и есть мешкабак? Занятно». Я повертел головой, заканчивая осмотр. Что слева, что справа, по обе стороны улицы тянулись почти монолитные вереницы обшарпанных зданий, выглядевших 100% заброшенными. По крайней мере, больше ни в одном из окон, кроме мешкабака, не светилось ни единого огонька. Из замены мне было известно, что портовики и охотники постоянно враждовали между собой, бить друг другу морды было для них любимым развлечением после охоты. Подобные сентенции исходили от самих заправил этого города, шерифа и осевых. Политика «разделяй и властвуй» для многих тиранов всегда являлась самым верным способом управлять подданными. Мешкабак же служил шелтянам центром перемирия. Здесь драки запрещались, а виновные вон их сурово наказывались. Меня это устраивало. Чем меньше недоброжелательных глаз вокруг, тем лучше. Не прошло и минуты, как недалеко от мешкабака показалась широкоплечья фигура в плаще и широкополом сора. Явно не нори. Я юркнул в укрытие. Глухой скрип и звук хлопнувшей двери, посетитель вошел внутрь. К этому времени начало темнеть. В воздухе медленно разливался вечерний холод. С улицы и из мрачных углов сходившего на ступика сильнее потянуло сыростью. Поежившись, я сунул руки в карманы куртки и подошел к целителю, расслабленно присевшему на корточках возле стены. Его самообладанию можно позавидовать. Этот мирок был ему почти домом, и знание обстановки значительно экономило ему нервы, в отличие от меня. «Надеюсь, нам повезет». «Надейся, надейся», — беззлобно проворчал целитель. «Тебе надежда нужна больше, чем мне», — немного помолчав, добавил. «Еще не поздно убраться отсюда». «Не каркай, заберем нори и сразу уйдем». «Угу, твое бы упрямство, да на благие цели». «Что ты имеешь в виду?» Он лишь пожал плечами в ответ. Я знал, что он сердится. По его мнению, я делал огромную глупость, предприняв эту вылазку. Может быть, он и прав. Сейчас я сам ни в чем не уверен. «А что такое? Это ферма-целитель, который нас отправил Нкот». «Ферма? Артефакт, древнее строение, которое торчит за городом с незапамятных времен и пользуется среди шелтян дурной славой. Люди частенько исчезают бесследно, лишь ступив на территорию фермы. Полагаю, что происходит это из-за того, что когда-то сие сооружение принадлежало чужим Хкасси, таинственно исчезнувшим из известного космоса несколько тысячелетий назад. Этих существ до сих пор считают самыми сильными магами, когда-либо обитавшими в нашей Вселенной. Ну и предполагается, что их вещи сохранили часть их могущества, о чем свидетельствует хотя бы то, что время на них никак не влияет. Ну а на мой взгляд, Хкасси были просто талантливыми технарями». «Опять маги. Это понятие меня заинтересовало. А на самом деле страхи шелтян относительно фермы обоснованы?» «Частично люди действительно исчезали, но неизвестно, была ли виновна в этом именно ферма. Поверь, нам это не грозит. Я жил как-то в этом артефакте не меньше 10 дней, и, как видишь, до сих пор жив и здоров». «Ты чужой. Может, на тебя это не подействовало?» «Подействовало, не подействовало», — проворчал целитель. «Я тебе гарантирую, Ник, что ничего с тобой не случится, если я буду рядом. А стены фермы и в самом деле надежно защитят от ментального сканирования». Я снова услышал, как хлопнула дверь. Еще и еще. Послышались голоса и быстро смолкли, удаляясь. По сравнению с пустотой пройденных улиц, здесь было довольно-таки людно. При мысли о том, что любой самый занюханный шелтянин может сейчас преспокойно сидеть в тепле и безопасности меж кабака, наслаждаясь уютом и выпивкой, а мы должны торчать в этой темной, грязной, холодной каменной кишке и мерзнуть, я вполголоса выругался. «С каким наслаждением я бы сейчас смыл с тела двухдневную грязь, перекусил и выспался по-человечески. Устал я от этих приключений, жутко устал. Хотелось закрыть глаза и послать все к злу». Я стиснул зубы. «Рановато раскисать. Эх, перекусить бы чем. Кишка кишке, марш играет», — выглянул из укрытия. «Никого. Где же Нори? Было бы намного проще, если бы она назначила точное время встречи, а так... Ждать неизвестно чего и неизвестно сколько. От такого ожидания чувствуешь себя последним олухом». «Поосторожнее высовывайся», — предостерег целитель, заметив, что я слишком долго стою под аркой. «Можешь засветиться». Я не ответил. Постоял еще минуту, угрюмо разглядывая улицу, потом вернулся в тень. Продолжало темнеть. «Может, рискнуть и заглянуть в межкабак?» — безнадежно предложил я. «Возможно, она там и...» «Ты спятил?» — убежденно заявил коротышка. «Жить надоело. Даже если она там, она будет круглой идиоткой, если не выглянет наружу и не постоит пару минут на крыльце. В таком случае незачем о ней беспокоиться. Или идиотки в твоем вкусе?» «Утешил, нечего сказать», — съязвил я. «Ладно, может, поговорим о магах? Будь добр, объясни, что ты под этим подразумеваешь?» «Ты просто плохо слушал. Я же сказал, что маг — это существо, способное управлять силой своего мозга различными видами энергии». «Забавно», — я хмыкнул. «С этой точки зрения, как посвященный Мобора, под мага подхожу я». «Как кто?» «Посвященный. Помнишь, я говорил тебе об искусстве, позволившем мне победить дуэли с Бигманом? Мы называем его искусством Мобора, а кое-кто искусством малой магии, и культивируется оно только на Нови-2». Сводится оно примерно к следующему. Посвященный выстраивает в сознании определенную последовательность постепенно трансформирующихся зрительных образов на нужную ему тему, а потом заставляет тело усвоить их на физиологическом уровне. Когда это происходит, достаточно вызвать первый образ всей цепочки – ключ, и тело тут же начинает преобразовывать себя согласно этой цепочке. Под непосредственным руководством мозга, конечно. Получается, что силой своего мозга посвященный управляет... «Лишь своей внутренней энергией», — перебил целитель. «Это совсем не Тоникс, хотя и интересно». «Ладно, ладно, не буду спорить. А какую роль во всем этом играет клинок Нкота? Никогда в жизни не видел ничего подобного. Едва он попал мне на глаза, как я сразу захотел произнести про себя с большой буквы «клинок» и получить у Нкота благословение, словно я был монахом, а он пастырем». «Треплоты! А не монах!» — Транс усмехнулся. «Клинок для Нкота — что-то вроде твоего первого образа в цепочке, ключа. Лишук черпает из него энергию, концентрирует ее, управляет. Великая вещь, так что за главные буквы можешь называть смело. — Позволю уточнить. Ключа к чему? — К его искусству. Оно называется Лешу. — Лешу, ага. Значит, Лешук, производная от... — Ну да, конечно, это искусство более высокого порядка, чем Моборникс. Искусство быстрой жизни. Ты ведь видел, как он нас покинул? Это больше походило на исчезновение, а он просто ушел пешком. Лешу, — повторил я задумчиво, — похоже, это искусство, присуще исключительно этой расе чужих, если неразделимо с ее именем. Теперь я понимаю, что именно так был убит Кенгш. Так быстро, что никто не видел самих действий. Я покосился на целителя. В сгущающемся мраке его лица уже практически не было видно, но глаза коротышки трудно не заметить. Они светились, горели желтым внутренним огнем даже в темноте. Скорее всего, раса целителя вела свою родословную от хищных ночных животных. В большинстве случаев именно таких тварей природа наделяет подобными глазами вкупе с ночным зрением. И лично для меня это не имело никакого значения. Сейчас он на моей стороне. Я нахмурился. А на моей ли? Хороший вопрос. Я решил задать его вслух. Откуда ты так много знаешь о Нкоте, целитель? Признайся, ведь вы давние знакомы. Какую игру вы ведете на этой планете? Желтые огоньки глаз скачнулись вправо-влево, когда коротышка неодобрительно покачал головой. Опять ты спешишь с выводами, парень. Я не могу не знать о Лешуке, так как мы оба принадлежим к древним расам. Но с Нкотом, как с личностью, я не знаком. Кажется, ты хотел выглянуть. Я спохватился и, сделав несколько шагов, высунул голову из-за угла. Из окон межкабака лился желтый свет, довольно сносно освещая улицу перед ним, часть тротуара и крыльцо. Все остальное уже утонуло во тьме. Увы, крыльцо пустовало. В сердцах я выругался, едва удержавшись, чтобы не сделать это во весь голос. Злости накопилось внутри и дальше некуда, и она требовала разрядки. Ситуация складывалась достаточно неприглядная. Десятки крепких ребятишек заняты поисками, чтобы разделаться с нами раз и навсегда, а я торчу в этом осином гнезде и поджидаю приключений на свою задницу. Я потом выругался еще раз, когда понял, что целитель ловко перевел тему, когда не захотел ее продолжать. Ну и зло с ним. Я-то чувствовал, что прав. Не знаю, каким уж образом, но я был в этом уверен. Хоть кол на голове у меня тишин, но между этими чужими было что-то общее. Я решил немного помечтать. Все равно делать больше нечего. Например, так славно было бы забрать сейчас Нори и рвануть из этого грязного городишки. Нкот назвал фермой то местечко, где мы сможем укрыться. Сказал, что стены сего заведения экранируют от ментального поиска. А? Довольно странные способности для такого безобидного названия. А уж судя по тому, как его испугался Бигман, интересно, что он сейчас поделывает вместе с бородачом? Может, уже сидят на ферме и распивают бутылочку на двоих? Им проще, чем мне. Никого из беды вызволять не надо. Размышления были нарушены непонятной вознёй за спиной. До слуха донеслось несколько невнятных хлюпающих звуков, словно кто-то сделал несколько шагов в промокших насквозь ботинках. Что-то я не припоминал, чтоб целитель промочил ноги. Я резко обернулся, пристально вглядываясь в темноту, но ничего различить не смог. «Целитель!» — шепот ушел во мрак, как камень в бездонный колодец. Ответа не последовало. Странные звуки тоже больше не доносились, в переулок вернулась прежняя тишина. Но что-то уже было не так. Я ощутил это неожиданно остро. Опасность буквально дохнула мне в лицо из темноты, оттуда, где остался толстячок. Что-то случилось или должно было случиться. Скоро. Сейчас! Рука в который раз безотчетно скользнула к пустой кобуре, и в который раз, спохватившись, я отдернул ее. Злоклятие! Хоть из пальца стреляй, когда приспичит. Я шагнул вперед, наугад ставя ногу в темный омут, затянутого мраком каменного коридора, и сразу наткнулся на стену справа, шершавую и сырую. Кусочки штукатурки с тихим шелестом осыпались под рукой. Где же он? Еще шаг. Целитель, где ты? Да отзовись же, чтоб тебя! «Стой там, где стоишь, Никс!» — наконец донеслось из темноты. Голос коротышки был напряжен и глух, будто что-то мешало ему говорить. «Стою!» — я сунул руки в карманы и вжал голову в плечи, ежась от подступающего ночного холода. «Что случилось?» «У нас неприятности, Никс. Большие неприятности. Вернее, у тебя. Я все-таки чужой и обладаю большими возможностями, чем ты. Меньше слов. В чем дело? Я сделал еще шаг. Желтые глаза целителя внезапно проступили из мрака горящими угольями. До него, как оказалось, оставалось всего метра два. Я же сказал, стой на месте, болван! Мне и так нелегко сдерживать эту тварь, которая рвется к тебе. Нюх у нее отменный, и ты для нее пахнешь куда аппетитнее, чем я. О чем ты говоришь? Я едва сдержал крик. Здесь слухач Дориксов, причем голодный, как стая галтов. Я навел на него оцепенение. Похоже, в этом ответвлении в самом конце есть проход. Не для нас мы бы не пролезли, а вот для слухача в самый раз. Они умеют менять форму и просачиваться в отверстия в десятки раз меньше их тел. Подкатился мне под бок, зараза, да так тихо, что еле успел стреножить. В общем, шептуны используют их как шпионов. Думаю, Досу уже известно, где мы, поэтому тебе пора отсюда убираться, а я пока его подержу. Двигай на ферму, а ну и забудь, сейчас не время. Может, позже что-нибудь придумаем, когда сам будешь в безопасности. Ну не стой столбом, пошевеливайся! Я растерялся. Все было слишком неожиданно. Я не готов был уйти один. Как долго ты можешь его сдерживать? «Пока ты не уберешься», — сердито буркнул толстяк. «Долго ты еще будешь мне глаза мозолить?» «Я не уверен, что смогу найти дорогу к ферме». «Как выйдешь из переулка, двигай налево до перекрестка, потом снова налево, дальше прямо. Эта улица выведет из города, и постарайся никому не попадаться на глаза. Ментальным щитом я тебя постараюсь обеспечить, хотя мне это будет нелегко. Сильная тварь попалась, борется со мной, не переставая». Я заколебался. Бросить коротышку здесь, прикрывать мой отход, как-то это подло выглядит. Но ничего более умного я придумать не смог. «Злоклятие! Сожалею, что так вышло, целитель!» «Да проваливай же отсюда, ты кретин!» «Хорошо, хорошо, я ухожу, но я не прощаюсь!» Раздосадованный, я быстро пошел к выходу из переулка более светлым пятном, проступающему на фоне общего полотна мрака. Но едва ступил на улицу, как три высоких силуэта выросли передо мной, словно из ниоткуда. Меня чуть удар не хватил, так это неожиданно вышло. Сделать я ничего не успел. Широкий ствол мощного бластера тут же уперся в грудь, заставив оцепенеть, а его владелец насмешливо обнажил клыки-иглы, усеивающие его челюсти. «Советую не дергаться, Иноп. Выходи медленно, руки за голову. На этот раз у тебя не получится, как с Кенгшем». Я невольно усмехнулся. Выходка Нкота принесла мне незаслуженную известность. Все трое вдруг отскочили на шаг назад, не опуская бластеров. «Не нравится мне его паскудная усмешка», — заметил один из профи. «Может, просто грохнуть его сейчас?» «А что? Несчастный случай?» «Хочешь сдохнуть, как тот старик сегодня на толкучке?» — недобро осведомился второй. «Да я...» «Вижу, что нет, тогда заткнись. Ну, Иноп, выходи на свет. Повторяю, медленно...» И не вздумай даже в штаны наложить, вдруг неправильно поймем. Придется тебя тогда с мостовой вместе с дерьмом соскребать, потому как доказательства твоей гнусной смерти нам понадобятся. «Прижмись к стене», — шепнул вдруг целитель сзади. «Ну да, вот так просто сейчас возьму и прижмусь», — угрюмо подумал я. Его бы на мое место поддуло трех бластеров. И все-таки перспектива получить порцию огня в грудь или в спину выглядела чуток привлекательнее, чем медленная смерть от руки Доса Пламя. Надеюсь, толстяк, ты знаешь, что делаешь. Решившись, я резко бросился в сторону. Дикий звериный визг, тут же вспоровший темноту за спиной, буквально приморозил меня к стене, заставив по ней распластаться не хуже ящерицы. В следующее мгновение что-то массивное пронеслось мимо, обдав сильной воздушной волной, и врезалось в группу профи. Улицу огласили пронзительные вопли, многократно отраженные эхом от голых облезлых стен городских трущоб. По-прежнему, прижимаясь к стене, я повернул голову. Я увидел силы неба. Я увидел, как всех троих профи подбросило вверх. Тела их стремительно завертелись вокруг оси, разбросав руки, словно лопасти пропеллеров. Затем штопором ушли в невидимую воронку. Фонтанами выплеснула кровь, щедро и шумно разбрызгиваясь по мостовой. В отсветах окон меж кабака медленно проявилось кошмарное шарообразное тело, не меньше 2 метров в диаметре, опутанное канатами причудливо изогнутых псевдоподий, видимо, служивших твари для передвижения. Сквозь полупрозрачную поверхность внутри существа хорошо было видно шевелящееся месиво из плоти и костей, словно пропущенное через мясорубку. Все, что осталось от трех человек. Пустой желудок попытался вывернуться наизнанку. «О, небо! И это сидело с нами в темноте?» Секунду слухач Дориксов оставался неподвижным, внутри у него урчало и хлюпало. Затем псевдоподии пришли в движение. Рванувшись с места, словно от удара невидимого кия, кровавый шар промчался мимо мешкабака и бесследно канул в темноту. — Неплохо, совсем неплохо, — весело хохотнул за спиной целитель. — Эти галтовые невидимки так боятся огня, будто состоят из бумаги. Я обернулся. В руке коротышки извивались яркие языки пламени длиной в ладонь, освещая вокруг него довольно приличный кусок грязного тротуара. На пухлом лице цвела злорадная ухмылка. Вот проныра, где это он успел найти факел? Нет, я не поверил своим глазам. Горела его рука. Пламя вырывалось прямо из пальцев. Хорошо, что я вовремя это вспомнил, Никс. Не так ли? Кстати, как тебе мой фокус? Тебе не мешало бы ему научиться. Стоило ему опустить руку, и огонь погас, не оставив на ней никаких следов. У него что, тоже способности к пирокинезу? А теперь быстро отсюда! Крик профи наверняка привлек еще кого-нибудь. Сказано это было совершенно спокойно, словно уничтожить трех парней для него оказалось не сложнее, чем выпить чашку кофе, а жизнь их была не дороже кофейной гущи, выплеснутой в раковину. Хладнокровию этого толстяка не мешало поучиться, но он прав, эмоциям предаваться некогда. Рассмотрев то, что осталось на дороге после гибели профи, я судорожно сглотнул и подобрал один из бластеров, выудив его из лужи крови. Руки скользили по ложу, пришлось вытереть о куртку. Мерзость-то какая! Подобное оружие запрещено в Федерации для ношения гражданскими лицами, и я первый раз в жизни держал такую пушку в руках. Если луч Макса тонок, как жало осы, и оставляет аккуратное отверстие при попадании, то выстрел из бластера Дестор разносит все вокруг в клочья. Выходит, уважают нас, шелтянь, если специально для нас сменили все свои смерчи на эти куда более опасные вещицы. — Посмотри-ка по сторонам, Никс, — посоветовал целитель, тоже подбирая бластер. — Нас ждет большой сюрприз. Я выпрямился и понял, что он прав. Не меньше десятка темных силуэтов перегораживали улицу. Оглянувшись, я обнаружил такую же картину. Нас обложили, словно зверей на охоте. Силы зла! Неужели нас так боятся? Да нет, скорее всего, эти парни боятся не выполнить приказ Доса Пламя. Неплохо подготовились, — пробормотал целитель. От первой группы отделился темный силуэт. «Оружие на землю, галтовое отродье! С большим удовольствием прикончил бы вас прямо сейчас, но Дос Пламя, на ваше поганое счастье, приказал взять вас живыми!» Целитель ткнул локтем мне в бок и шепнул. «Слышал? Есть шанс прорваться. Делай, как я!» И прежде чем я успел сообразить, вскинул бластер и выстрелил. Сгусток пламени разорвал говорившего пополам, и целитель стремительно кинулся в образовавшуюся в цепи шелтян брешь. Я стоял и смотрел ему вслед. Кажется, это называется шестым чувством, которое просыпается в тебе в самый критический момент и говорит «Действуй!» или «Стой! Замри!» А может быть, к мостовой мне прижала ноги обыкновенная трусость. Не знаю. Главное, я остался жив. Едва целитель бросился к шеренге профи, как они открыли огонь, и улица ярко осветилась частыми вспышками выстрелов. Раскаленные сгустки плазмы длиннохвостыми кометами понеслись над мостовой, врезаясь в стены зданий, разбрызгивая пластобетон и напрочь выбивая недоломанные разрухой окна. Один шар пронесся в метре от моей головы и ушел в темноту переулка за спиной. Я не шевельнулся. Коротышка двигался невероятно быстро, непостижимо ловко, метался из стороны в сторону, сбивая прицел, совершал гигантские нечеловеческие скачки. Также быстро смещался вектор огня, отставая от линии смещения чужого лишь на какие-то доли секунды. Несколько плазменных шаров одновременно угодили в освещенные окна мешкабака. Брызги стекол, фонтан огня и расплавленного камня, отчаянный крик какой-то случайной жертвы. Шелтяне не успевали прицелиться, и заряды взрывались за коротышкой, не причиняя ему вреда, выдирали куски стены мостовой. Зато целитель успевал целиться даже на бегу. Его меткий выстрел вынес из строя еще одного профи, полностью оголив левый край шеренги. У меня уже мелькнула безумная мысль, что он все-таки прорвется сквозь этот ураган смерти, но в тот миг, когда он уже пересекал цепь шелтян, прорядив ее еще на одного бойца, сразу несколько энергичных сгустков настигли его, и тело целителя разлетелось на куски пылающими клочьями. Мгновение ока, все кончилось. Бластер выскользнул у меня из рук и с глухим стуком упал на мостовую. Рослые профи в плащах, наглухо застегнутых от горла до колен и широкополых сора, надвинутых на лоб, быстро и решительно сомкнулись вокруг меня. Они были злы, как лорки. Есть такая страшная зверюга на Нови-2. И не собирались этого скрывать. У некоторых дымилась одежда от касательных попаданий. — Мразь, галтовое отродье, троих наших убил! Моего кореша прикончил! Да я б его голыми руками! — Ничего, у нас есть еще один. Дос сказал доставить его живым, но ничего не говорил про его драгоценное здоровье. — Да я его палец себе на память отрежу, тот, что между ног болтается. Ты как, инопланетная тварь, не возражаешь? — Да ну, съебай штаны, все равно он тебе больше не понадобится. — Отставить, — властно скомандовал профи, который остановился передо мной, ничем не отличающийся от других, кроме манеры поведения вожака. — Никакого члена вредительства. Гоби не совсем точно выразился. Он угрюмо усмехнулся мне в лицо, скаля звериные клыки, и поплатился за это. У парня всегда не хватало извилин. — Дос Пламя приказал взять живым именно тебя, так как с чужими всегда слишком много проблем. Он сделал знак кому-то за моей спиной, и сокрушительный удар обрушился мне на затылок.